Глава 18. Мы с Ганлой добежали до ворот без происшествий. Все головорезы были заняты битвой с Наци. Ганлу я почти тащил. Она спотыкалась и то и дело норовила упасть. Хныкала и причитала, как маленькая девочка. Возле сторожки увидела трупы и попыталась потерять сознание. Я привел ее в чувство, легонько шлепнув по щеке. «Ганла, ты меня слышишь? Жди здесь, поняла? Жди меня здесь!» Я быстро надел свои сапоги, а до Ганлы как раз начало доходить, что ее жизнь круто меняется. Почти как в рекламе шоколадки. «Куда вы?» – пролепетала она. «Что со мной, Бу?» «Я вернусь, жди!» Оборвал я зарождающуюся истерику и, не оглядываясь, побежал обратно к дому. Зубы мои были крепко стиснуты, кулаки крепко сжаты. Маги огня своих не бросают. Наверное, не бросают. Что я вообще о них знаю, помимо того, что ничего? Впрочем, мне было не до логических рассуждений. Я летел спасать прекрасную даму от сил зла. Когда я добежал до окна и, подпрыгнув, уцепился за подоконник, мне показалось, что уже поздно. Наци я даже не сразу увидел под грудой окровавленных, потных и матерящихся тел. Она, обезоруженная, лежала на багровом ковре. Четверо держали ее руки и ноги. Пятый захватил голову. Шестой бил. Медленно, расчетливо наносил удары. В лицо, в живот. Остальные шевелились вокруг, видимо, дожидаясь своей очереди. «Мужики, а может юбку ей задерем, а?» С надеждой спросил парень с расквашенным носом. Тот, что бил, задержал руку и посмотрел ему в лицо. «Серьезно?» — с угрозой заговорил он. «Вот прямо здесь и сейчас, среди трупов наших друзей, которых эта тварь накрошила, ты об этом?» «Как бы да», — растерянно отозвался парень. «Да это же прекрасная идея! И почему она мне в голову не пришла?» Все зашевелились активнее. В сторону окна никто и не посмотрел, а зря, потому что там в окне был я, и на моей правой руке разгоралась алая руна. Увидев в просвете между телами камин, я резко выбросил руку вперед. Перемещение огня. Тренировки стали даром не прошли. Пламя отделилось от дров и моментально переместилось туда, куда я и хотел. А именно под задницу того подонка, что присел у ног Наци. Подонок взвыл и подпрыгнул чуть не до потолка. Но этого было мало. Меня пробил пот. Не от жары, а от невероятного напряжения. Я понимал, что мне предстоит использовать несколько заклинаний одновременно. Умножение огня. Раньше я это делал только со стабильным источником, который точно не погаснет. Он же давал энергию остальным огням. Но сейчас я отделил пламя от источника, и все его копии жрали магическую силу непосредственно из меня. Я увидел на краю поля зрения огненное число, которое довольно быстро менялось не в лучшую сторону. 100, 99, 98, 97. Огни рассыпались по комнате. Я старался сделать так, чтобы каждому досталось по огню, и мне это в целом удалось. А вот чего я не учел, так это того, что вспыхнет ковер. Вспыхнул он крайне задорно. Пламя взметнулось до потолка. «Усмирение огня». Сменил я гнев на милость, но было поздно. Заклинанием усмирения я мог совершенно точно погасить свечу или даже факел. Но это пламя только слегка качнулось в противоположную от меня сторону, а усмиряться и не думало. 85, 82, 79. Где-то там, за этой стеной пламени, осталась Наци, а у меня не хватало силёнок ее вызволить. Но я еще использовал не все доступные мне заклинания. «Огненная ширма», — шепнул я. Этого мне еще не доводилось пробовать. Заклинание требовало масштабов, вот прямо как сейчас. Огонь будто изменил своей природе, будто превратился в занавес, укрывающий происходящее от моих глаз. Мне пришлось забраться на подоконник, сесть на него, чтобы продолжать. Я двумя руками сделал движение, будто раздвигал шторы на окне. И шторы раздвинулись, как раз вовремя, чтобы пропустить Наци. Она уже стояла на ногах и, увидев просвет, бросилась в него. Я даже испугаться или обрадоваться не успел. Наци рыбкой сиганула в окно, врезалась в меня, и мы кубарем покатились по траве, по осколкам. Остановились, врезавшись во все еще бесчувственное тело Лысого на сырой земле. «Зачем ты вернулся?» – заорала Наци, забравшись на меня сверху и прижав руками к земле. «За тобой, дура!» – рявкнул я. «Сила огня использована на максимальную величину 25. Текущая сила повысилась на 4. Текущая сила огня 12. Пиковая сила огня 25. Четыре заклинания продолжают использовать магический ресурс. Перемещение, умножение, усмирение, огненная ширма. Остановить? Да, нет. Магический ресурс 70. 66. 62. Я лихорадочно ткнул мысленным пальцем «да», и число застыло на отметке 60, после чего постепенно поблекло и растаяло. Нация приходила в себя. Она глубоко задышала, несколько раз моргнула и слезла с меня. Выглядела она ужасно. Лицо в ссадинах и порезах. Один глаз заплыл. На губах чернела запекшаяся от огня кровь. Блузка, у которой еще до того кто-то оторвал рукава, выглядела и вовсе плачевно. Весь низ и задрали, и изрезали. Юбке тоже досталось. Но выскочила нация, как оказалось, не с пустыми руками. Она подняла с земли тот самый изогнутый меч, который отобрала у первого напавшего. Меч был в деревянных ножнах и даже с какими-то поясками, назначение которых я понял тут же. Нация быстро и ловко привязала ножны за спину. «Нужно как-то погасить все это», — сказал я, глядя в бушующее пламя, вырывающееся из окна. Оттуда уже не доносилось криков. «Если такова воля хозяина», — сказала нация. По ее тону я понял, что предлагаю чушь, и решил подчиниться. Мы подхватили лысого, оттащили его поглубже в сад, так, чтоб точно не сгорел, и те, кто прибежит тушить пожар, точно не нашли. Потом я направился по дорожке к воротам. Нация шагала следом за мной. «Я только что убил кучу людей», — сказал я. «Пока это были просто слова». Они не проникали глубоко в душу. Пока еще меня потряхивало от пережитого волнения, от этого неповторимого чувства. Я использовал магию в настоящем бою и победил. «Вам не обязательно было это делать», — заметила нация. Я поднял руки на ходу. Они дрожали. Теперь я немножко понимал магов трех стихий, которые решили загнать огонь в подземелье. «Такая сила, даже с таким ничтожным рангом, как у меня, огонь убивает». Вот и все. Это как оружие массового поражения, без шансов. Ганла стояла там, где я ее оставил. Даже, кажется, в той же позе, с такими же вытаращенными от ужаса глазами. Нация, привалившись к стене, надевала сапоги. Я смотрел на вспыхивающее над деревьями зарево от пожара. Я убийца. Какое-то опустошение поселилось в сердце. Нет, я не сочувствовал тем людям, которые нашли свою смерть в огне. Они служили подонку и сами были подонками не меньшими. И даже если в этом мире такие подонки могут считаться примерными гражданами, я все равно не стал бы переживать из-за их смертей. Тут было что-то другое. Как будто одновременно с убийством я оторвал кусок от своей души. Слабый, нежный, беззащитный кусок сгорел в огне, и на его месте я чувствовал пустоту. Со временем, я уже сейчас знал об этом, на его месте появится что-то новое. Что-то более грубое. И я стану другим. Я уже становился другим. Более сильным, более жестоким и невыносимо более взрослым. Взрослеть больно. Такая простая мысль почему-то мне в голову никогда не приходила. Раньше я был уверен только в том, что взрослеть скучно. Никто никогда не говорил мне, что взросление — это похороны детства. «Вам бы выпить, хозяин», — сознанием дела заметила нация, глядя на мое лицо. И тут же принялась шарить по карманам лежащих у ворот трупов. Обратно мы шли другим маршрутом. Я все еще не ориентировался в городе и слепо доверял нации. Она шла уверенно, хотя то и дело пошатывалось. Досталось ей там все-таки. Остановившись у закрытой ловчонки, она принялась колотить в дверь кулаком. Колотила долго и упорно, пока заспанный голос с той стороны не разразился чудовищной бранью. Нация что-то быстро и резко сказала, я не прислушивался. И тут же в двери отворилось маленькое окошко. Она сунула монеты, а взамен получила бутылку. «У нас тоже так после 11 водку продают», — заметил я машинально. Нация взяла бутылку левой рукой, а ребром правой ладони нанесла удар. Горлышко улетело в ночь и где-то сиротливо звякнуло. «Возьмите». Я сморщил нос, отвернулся. Пахло из бутылки не очень. «Хозяин, вы же знаете, что я из Ордена Убийц», — терпеливо сказала нация. «После первого раза почти всех трясет дня три, а то и неделю. В первый день лучше всего напиться, поверьте на слово. Потому что иначе вам захочется напиться во второй или третий день, и тогда остановиться будет трудно. Лучше сейчас, через «не хочу». Да уж, добро пожаловать в мир взрослых. Что ж, доверюсь ей в этом. Кому мне в конце концов доверять, если не Наце? Учитывая то, через что мы прошли, она теперь вообще моя лучшая подруга. Я взял бутылку и, запрокинув голову, сделал несколько больших глотков, стараясь не обращать внимания на вкус. Нутро горело огнем. Я поперхнулся, желудок скрутил спазм. Не так быстро. Наце отобрала бутылку и сама отпила немного. Мы постояли еще минуту. Я постепенно приходил в себя. В голове зашумело. Мысли из мрачных сделались какими-то ленивыми, усталыми. «Что со мной теперь будет?» — вздохнула у меня за спиной Ганла. Я вздрогнул. Ганла. Надо же, совсем про нее забыл. Судя по широко раскрывшимся глазам, Наце тоже о ней не думала. «Надо снять ошейник», — сказала она. «Лысый проваляется еще часа четыре, если его не найдут. Но чем скорее, тем лучше. Мы освободим тебя, Ганла», — провозгласил я, положив руку на плечо дрожащей девчонки. «Ты снова будешь свободной и вернешься в свою семью». Выпитое придало сил мне и Наце. Мы быстро вышли из города, дошагали до приметного холмика, Наце остановилась и посмотрела на меня. «Открывай, мол». Я, спохватившись, запустил руку в карман и вынул пригоршню глиняных крошек. «Упс», — сказал я ошеломленно, глядя на останки печати. «Это, наверное, когда-то меня с подоконника сбросило».